или по меньшей мере отодвигал ее на второй план. Рената не смирилась. Оскорбленная явным предпочтением, которое клан ласкало, демонстративно проявлял к сопернице, она покинула Миланский театр. Ее решение вызвало массу дискуссий, но так или иначе миланская публика лишилась отнюдь не менее великой певицы, хотя и совершенно иной по темпераменту и манере. В сущности, споры, продолжавшиеся до начала 60-х годов, бушевали вокруг изумительной исполнительницы, способной выступать с разнообразным репертуаром, актрисы, обладавшей тончайшим художественным чутьем, и крупной классической певицы с ярким и чистым голосом, певицы незабываемой. В конце 1955 года и я, наконец, столкнулся с божественной. Мне предстояло появиться в Ласкало после двухлетнего отсутствия, которое было прервано одним единственным выступлением в Шенье, именно с нею и Протти. Я возвращался из Нью-Йорка, где с большим успехом исполнял Отелло совместно с Тебальди, Кармен с Райс Стивенс и Шенье с Зинкой Милановой, после чего выступил на Веронской арене. В Ласкало нас с Каллас ожидала Норма, ее боевой конь. Дирижировать должен был мой старинный друг Вотто. Я ехал в Ласкало ненадолго, так как месяц спустя мне предстояло выступить в Венской Штатс-опер с Кармен, затем отправиться в долгие гастроли по Франции с Тоской, Отелло, Девушкой с Запада, Самсоном и Далилой, после чего уехать в Рио-де-Жанейро и Чикаго и, наконец, возвратиться в Нью-Йорк. Переступив порог Ласкало, я мгновенно почувствовал, позиции Марии Каллас стали настолько прочными, что любой партнер был заранее обречен на положение вассала. Эти последние два года стали для Марии периодом подлинного подъема и крупнейшего триумфа. Все, как миленькие, терпели ее выходки и всячески потакали ее капризам. Дело было совершенно понятным, но я решил не поднимать шум и притвориться, что не замечаю, как накануне только ее одну фотографировали в премьерных одеяниях. Пропустил мимо ушей ее жалобы на акустику театра. Все это выглядело достаточно смешно. Я услышал, как один из руководителей театра на ходу бросил в полголоса: «Вот тебе раз! Она, видите ли, только сейчас обнаружила, что в зале мало акустики». Скорее всего, Мария находила мой голос слишком звучным и пыталась довести это до меня косвенным путем. Как бы то ни было, ей удалось добиться, чтобы сцену вынесли вперед на несколько метров. Ясно, что открытие сезона должно было совпасть с триумфом божественной. Однако и у меня имелось имя и целая карьера за плечами, а также оказавшаяся под угрозой репутация. Кроме того, я был тут не последним. Пришлось поговорить с директором театра Гирингелли и потребовать, чтобы тот отдал конкретное распоряжение относительно цветов. Я не хотел, чтобы их бросали на сцену из зала, и сказал: «Предупреждаю, как только мне станет известно, что для Каллас заранее готовят цветы и раздают их нужным людям из публики, я немедленно организую то же самое для себя. Судите сами, как будет выглядеть серьезный театр Ласкало, если его сцена станет филиалом кладбища Музокко». Гирингелли заверил, что все будет как подобает. И действительно, спектакль прошел без сучка и задоринки. Мария насладилась своим триумфом. Я тоже. Однако иллюзия равенства просуществовала всего лишь одну ночь. На следующее утро в газете «Эпока» появилась обширная статья с множеством фотографий, посвященные нашему спектаклю. Марию Каллас по заслугам превозносили, но в тексте говорилось, что под управлением маэстро Антонио Вотто она вместе с группой прочих солистов блистательной звездой явилась в Норме. Разумеется, это была откровенно состряпанная еще до спектакля статейка, но я не мог потерпеть, чтобы со страниц крупнейшей национальной газеты меня публично называли прочим солистом, и пришел в неслыханную ярость. Я жил на улице Анелли, и редакция «Эпоки» находилась прямо за моим домом, на улице Бьянка-ди-Савойя. Я потребовал разговора с директором Энцебьяджи.